о кузнечиках. Два кузнечика зеленых в траве насупившись сидят, над ними синие туманы во все стороны летят, под ними красные цветочки и золотые лопухи. Два кузнечика зеленых пишут белые стихи, они перышки макают в облака и молоко, чтобы белые их строчки было видно далеко, и в затылках дружно чешут, каждой лапкой шевелит, но заглядывать в работу один другому не велит. К ним бежит букашка божья, бедной барышней бежит, но у них к любви и ласкам что-то сердце не лежит, к ним и прочие соблазны подбираются тихи, но кузнечики не видят, пишут белые стихи. Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек кропит, шар земной на повороте отвратительно скрипит. Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой, прорастает неизменно вещий смысл работы той, и сквозь всякие обиды пробиваются в века хлеб поэма, жизнь поэма, ветка тополя, строка.